Красивая молодая женщина держится со спокойным достоинством. Ну, королева! На эти мои слова Катюша отзывается с усмешкой. Вы бы на меня поглядели несколько лет назад. Заплаканная была, замученная, с бельмами на обоих глазах. Муж меня бросил. Вот какая была королева. После пересадки роговицы на одном глазу, второй глаз еще слепой, его будут оперировать на днях. Катюша Соколенко поехала на побывку в свой колхоз. Все сбежались к ней смотреть на чудо. Все экзаменовали Катюшу. «На, почитай газету! Подвись, сколько тополей! Там, далеко!» Все ахали, восторгались. Пришел и муж Катюши, тот, что бросил ее, когда она ослепла. Он сидел среди ахающих односельчан, все время молчал. Пересидел всех. И тогда, оставшись с Катюшей наедине, сказал: «Катря, чему ты меня обвинуешь, тому и сам я себя обвиную. Давай опять вместе жить». «А ты что ему ответила?» «Чего же отвечать?» «Сказала: геть с моей хаты и край. И не жалко было тебе?» Катюша отвечает не сразу: «Жалко». Что больше всего поражает во всех этих прозревших людях? Спокойная, счастливая уверенность, вновь обретенное чувство собственного достоинства, сознание своей полезности в общей жизни, в общем труде. Вероятно, от этого здесь, на третьем этаже, хоть и тихо, но не мрачно, не грустно. Даже оперированные слепые, те, что лежат неподвижно, еще не зная, прозрели они или нет, дышат воздухом, в котором есть кислород надежды. Что же представляет собой замечательное достижение академика Филатова – операция пересадки роговицы? Для чего и как она делается? В чем ее сущность? Человеческий глаз покрыт сверху роговицей, роговой оболочкой, так как циферблат часов покрыт стеклом. Примечание. Здесь, как и дальше, я рассказываю упрощенно, общедоступно. Строение глаза значительно сложнее, оболочек в нем несколько, но я говорю только о роговой оболочке. В здоровом глазу роговица прозрачна, как чистое стекло. Но иногда из-за внешней травмы или болезненных явлений роговица мутнеет, становится непрозрачной, заволакивается бельмом, и человек перестает видеть, словно вокруг него выросли сплошные стены без единой щели или просвета. Человек слепнет. Академик Филатов был не первый, кто занялся этим едва ли не тягчайшим из человеческих несчастий. Творческая врачебная мысль издревле искала средств для борьбы с бельмами. Ведь найти такое средство значило на 40% решить вопрос о борьбе со слепотой вообще. 40% всех слепых на Земле составляют люди, ослепшие от бельм. Казалось бы, не такое уж это хитрое дело. Если в комнате со сплошными стенами прорубить окно, комната перестает быть темным чуланом. Нельзя ли прорубить окошечко в глазу с бельмами? Например, иссечь кусочек помутневшей роговицы и вставить вместо него лоскут иной прозрачной среды. Однако над этим нехитрым делом безуспешно бились врачи, начиная с древних – Эций, Гален и кончая окулистами двух последних столетий нашего времени. Были попытки вставлять в отверстие окошечко, прорубленного в помутневшей роговице, кусочки стекла или прозрачного горного хрусталя, но такое инородное тело очень скоро вываливалось. Давно уже делались попытки заменить помутневшую роговицу слепого человека здоровой прозрачной роговицей, взятой от глаза животных. Не увенчалось успехом и это. Все же за долгий период сплошных неудач всех попыток пересадить здоровую роговицу вместо помутневшей отстоялось, как золотая крупица истины, одно точно установленное наблюдение. Роговица, пересаженная от одного животного к другому, роговица-гость, способна приживаться в глазу хозяине, и вместе с тем роговица-хозяин обнаруживает способность приживлять пересаженную в нее из другого глаза роговицу гостя –